Глава 30. «Саша, прием!» — зашипела моя рация голосом тумана. «На связи!» «Стасика взяли без шума и пыли!» — хохотнул он. «Начинаем вторую серию!» «Сильно не бейте его!» — обрадовался я. «Не будем!» «По щам надавали для профилактики!» «Охрана его даже рыпнуться не успела!» «Все нормально. У вас там как?» «У нас тоже все путем. Это Рог нанял этих уродов. Михайлов только предлогом был». «Вот же гаденыш. Живой все-таки». «Апрель, да что ты с ним цацкаешься? Прострели ему чего-нибудь!» — крикнул Туман. «Видать, там кто-то артачится». «Охранник один бузит», — сказал Туман уже мне. Тут же прозвучал выстрел, и я услышал чей-то крик. «Весело у них там», — засмеялся Няма. «Ладно, Сань, до связи, потом свяжемся еще». «Давай, Валер, не буду отвлекать». Вот и наш поселок. Наш дом был еще не готов, не достроен до конца, поэтому поехали в уже привычные нам пещеры. Нравится мне там. Тихо, спокойно, всегда прохладненько. Хоть в оазисе и держится в районе 25 градусов, ну, чуть больше, ладно, то в пещере 23 практически всегда. Ночью, правда, температура падает, но в целом очень даже комфортно. Пещеры Митяя, как мы их все прозвали, уже давным-давно оборудовали, как полагается. Отдельно места для рабочих, бойцов, хорошее освещение, туалеты, кухни, душевые – ступеньки в породе сделали. Даже несколько входов-выходов дополнительно продолбили. В общем, мечта, а не жилье. Также были установлены двери. Несколько больших залов разделены на жилые отсеки. В общем, тут стало еще уютней. «Вернулся-таки, живой!» Бросилась мне на шею Света, прыгая на одной ноге, когда мы пришли в небольшой отсек, где в пещере была сделана небольшая такая студия. Небольшая комната метров 25 площадью с санузлом. Туда были заведены все коммуникации. Мне почему-то здесь очень нравилось. Наверное, внушает уверенность этот монолит над головой. Чем-то напоминает пещеру, по которой лазил Женька Чан в фильме «Доспехи Бога». «Все хорошо, Светик», — обнял я ее. «С плохими парнями покончено». «Когда же ты навоюешься? Неужели нельзя просто сидеть на месте?» Я поставил автомат в уголок, снял с себя разгрузку с бронежилетом и ответил ей. «Ты знаешь, Свет, в том мире было все как-то обыденно, одно и то же каждый день. Сервис, дом, иногда выезд с пацанами либо на испытание машин, либо на природу. По клубам и девкам я уже давно не хожу. Вышел, наверное, из этого возраста. А попав в этот мир, я как бы заново проснулся. Мне нравится его изучать, находить решение тех или иных проблем. Тут же все нестандартно. Мозг работает по-другому. Люди тут какие-то другие». «Понятно», — вздохнула она. «Бабская доля моя такая — сидеть и ждать». «Ладно, раздевайся и в душ давай. Одежду вон туда кинь, я тебе тут новую приготовила. Сейчас попрошу, чтобы покушать принесли». Успел сходить в душ, плотно покушать, как услышал стук в дверь. «Да». «Саня, тут док к тебе», — появилась башка Сливы. «Привет, больные», — шагнул там в комнату док. «Как ваше самочувствие?» «Нога у меня нормально», — тут же ответила Света. «А тебя давай-ка я осмотрю, сделаю тебе укольчик и спать ляжешь». «Как спать?» — оторопил я. «Молча», — серьезно сказал док. «Тебе надо в себя приходить и сил набираться. Ты же завтра вроде как в город собрался ехать, кучу дел решать. Или ты хочешь, чтобы тебя там вырубило?» «Но мне надо тут дела делать». «Какие?» — ухмыльнулся док, ставя на стол свой чемоданчик. «Там Туман все разрулит, не маленький. Распоряжение ты ему дал. Тут Васьки вон бегают, как на скипидаренные. Все знают, что делать. Да отдохнуть вам всем не мешает точно. Так что давай не возникай, раздевайся. Будет что-то срочное, ребята тебя разбудят. Потом док меня еще раз хорошенько осмотрел, заново перетянул мне ребра, смазал все мои ссадины и царапины мазью, дал выпить несколько таблеток и сделал пару уколов. «Все», — закончив свои манипуляции и убирая свои вещи в чемоданчик, сказал он, — «ложись спать». «Свет, тебе снотворное дать?» «Нет, док, спасибо», — улыбнулся она, — «я вырублюсь и так». «Ну и хорошо. Все, спите. Сливе на входе я все скажу», после чего док поднялся и вышел из нашей комнаты. «Пошли, мать, спать! Иди ложись, я сейчас со стола только уберу». Проснулся, света рядом уже не было. Моя одежда чистая и выглаженная лежала рядом на стуле. На часах 9 утра. Ух ты, почти сутки проспал. Туман, блядь! Я подскочил на кровати, забыв про свои синяки. Хотя чё я дёргаюсь? Если меня не разбудили, значит, всё нормально. А ничего, так я. Вроде особо и не болит тело, даже рожа, кажется, поровнее стала. Поискал глазами рацию. Нету. Блин, всё унесли. Когда же у нас мобилы будут? Как же мне, да и не только мне, не хватает сотовых. Рация — это помехи. Вечно кто-то на волну залазит. Шипит, трещит. Слышимость то есть, то нет. Но мобильная однозначно лучше. Никак там Вольт не может придумать, что надо сделать. И правда, рожа поровнее стала, заметил я, рассматривая себя в зеркале в ванной. Двигаться, конечно, еще не совсем комфортно. То тут, то там стрельнет или тянет что-то. Но ничего, жить буду. Лицо фиолетовое, конечно, еще. Особенно правый глаз. Но по сравнению со вчерашним днем гораздо лучше. Главное, зубы на месте. Видать, мазь этого дока помогла. Интересно, из чего она? Надеюсь, не из каких-нибудь какашек. Оглядел свое тело. Да уж, здоровенные синяки по всему телу. Бинты, правда, ребра стягивают, но и того, что я вижу, мне достаточно. О, у меня левое ухо больше правого. Чуток, но больше. Вот же, блин. Это мне, видать, кто-то хорошо так заехал. И опять повезло. Перепонка не лопнула от удара. Ладно, до свадьбы заживет. Михайлову гораздо хуже пришлось. А вот что Грушник, интересно, чувствовал, когда ему Булат горло выгрызал. Что-то я в маньяка какого-то превращаюсь с такими мыслями. Надо на полянке посидеть, да цветочки пособирать. А то так превращусь в мясника. Не, лучше на рыбалку. Цветочки для ботанов. Риф на лыжах вроде звал покататься. «Саня, ты спишь еще?» Услышал я крик и стук в дверь одновременно. Блин, вот же няма напугал. Заходи. Пошли к связистам. Там Дима на связи. В этих пещерах не ловит ничего. Сигнал хреновый. 10 минут дай мне. И я стал быстро приводить себя в порядок. Потом мы пошли к нашим связистам. Сюда привезли одну из будок с наших КАМАЗов. Там они и оборудовали себе пункт связи. Туча всю крышу спальника утыкала антеннами. Как только я зашел внутрь, сидевший там связист тут же протянул мне рацию. «Дима, прием!» «Привет, Саш, как вы там?» «Нормально все. У вас там что лучше, расскажи». «Ха, есть хорошие новости и очень хорошие. С каких начать?» «Давай с хороших. И где Туман?» «Туман спит. Веселенький у нас вчера денек получился». Мы хотели раньше тебе доложиться, да нам сказали, что ты спишь, так сказать, зализываешь раны. Я посмотрел настоящего рядом няму. Это док все, тут же перевел он стрелки. Короче, расклад такой, продолжил Дима. Стасик вызвал всех по списку. Приехали. Дальше мы их всех почикали, и теперь их никто никогда не найдет. «Маньяки!» — улыбнулся я. «Сам же сказал так сделать!» «Ладно, ладно, с производствами чё?» Все прошло без шума и пыли. Было несколько человек, которые пытались права качать. Но в целом все прошло благополучно. Лесопилки, заводы, вышки — все теперь наше. Судя по голосу Димы, он просто ликовал. В 14:00 к нам приедут новые ИО на совещание, ну, которых люди выберут. Отлично, молодцы, пацаны. Я приеду обязательно. А очень хорошая новость это какая? Крот вчера привез из пустыни кучу депутатов, политиков и их шестерок. Они сюда целой толпой провалились аж на трех машинах и одном микроавтобусе. «Какая же это очень хорошая новость!» — сморщился я, как от зубной боли. «Эти дармоеды сейчас начнут права качать и требовать привилегий для себя. Он не мог их в пустыне грохнуть?» «Да наши их тут всех чуть не порвали. Не любят у нас этих слуг народа. Хорошо, я сразу сообразил, что делать, и народ успокоил». «И чё в этом хорошего?» «Они нас тут вчера уже немного достали», — сказал Дима. «Мы им наметку на мэрию дали. Дальше догоняешь?» «Не совсем. Поясни». «Они сейчас всей гурьбой завалятся к мэру, начнут тыкать ему корочками и своими рожами, которые не сходили с экранов телевизора. Это мне сказали ребята, которые тут недавно очутились. Узнали они их. У мэра они будут пытаться развернуть его в свою сторону. Работать-то они не привыкли. Они к власти и беззаконию привыкли. А защиты-то у него нет больше. Стасика, Грушника, бойцов его. Самому их на место поставить у него кишка тонка. И он попросит нашей помощи», — продолжил я. «Ну а я про что?» — снова засмеялся Дима. «Жду вызова от Георгича. Эти все только что уехали к мэру». А потом мне Дима назвал несколько фамилий этих политиков доморощенных. И вот тут-то я офигел. «Пока ничего не делайте. Через 20 минут мы выезжаем. В общем, через час мы у вас. Давайте, ждем».